Тот слой, который антисемит Шульгин именует «из жидов», это пришедшая к власти в итоге Октябрьской революции организация профессиональных революционеров. В ней действительно было немало евреев, которых всячески притесняли компаньоны Шульгина, слишком много пившие и певшие прежние властители России. То, что заметил и высказал Шульгин, очевидно, начал сознавать и Ленин, но боялся себе признаться. Этот слой не мог долго удержаться у власти, он был совершенно чужд массе народа. Если даже в кругу находившихся в России подпольных комитетчиков вызывали отчужденность эмигранты с их, по выражению Сталина, бурями в стакане воды, то что же сказать о восприятии народом этого космополитического интеллигентского слоя? Конечно, с мнением народа можно было не считаться, к этому русский народ приучен, однако здесь стояла слабость в предстоявшей борьбе с дружиной, образовывавшейся под слоем профессиональных революционеров у власти. Сама история зло смеялась над этими гетовскими учениками-чародея. На протяжении ряда лет Ленин и его соратники при всех попытках и невинность соблюсти, и капитал приобрести, в итоге всегда предпочитали капитал невинности. Обманув рабочих обещаниями установить диктатуру пролетариата, они стали быстро превращаться в новый господствующий класс. Но процесс рождения такого класса оказался неудержимым, вырвавшимся из-под их контроля. Ленинская гвардия с сохранившимися у нее элементами идеализма, с иллюзиями, будто она действительно руководствуется интересами пролетариата, оказывалась беспомощной по сравнению с новыми силами, не отягощенными самообманом и стремительно заполнявшими русло этого процесса. Горькой иронией истории было и то, что через три недели после цитированной записи Ленина по его инициативе генеральным секретарем ЦК партии был избран Сталин. Ленин боялся даже небольшой внутренней борьбы в рядах своих гвардейцев, которая привела бы к падению их авторитета. Сталин втихомолку строил планы борьбы не на жизнь, а на смерть против своих соперников Ленинской гвардии и стремился растоптать ее авторитет. Ленин понял это уже тогда, когда подошли последние дни его сознательного существования.